Высота стытая примерно шагов 75-80, около 50 метров. Диаметр примерно 40 шагов. Проход из центрального помещения находится на самом дне стытая. То есть это, как я и думал, некие служебные проходы. Прямо под этими цилиндрами находится помещение, тоже цилиндрическое, от которого расходятся проходы в 6 емкостей. Глубина расположения в 50 метрах от верхнего помещения. Высота около 6 метров. Следующий этаж залегает еще ниже, плюс, точнее, минус, 50 метров. В центре его опять цилиндр. Высота около 4 метров. Диаметр примерно шагов 50, метров 40. Проход внутрь отсека с хаушами длиной около 7 метров. Внутренний диаметр комнаты с цилиндрами около 33 метров. Толщину стеночки представить можно. Мы насчитали 120 цилиндров хауш. Судя по тому, сколько мы заряжали первый цилиндр, емкость у него весьма неплохая. Поэтому, первое, что мы сделаем, это извлечем эти цилиндры. Часть отправим вместе с Атейолли-пробойником, часть на корабле. На всякий случай. Чем дальше думаю, тем меньше мне хочется запитывать этот комплекс. Сейчас в крепости совсем не легион Вестфолина. Одаренных мало. А если мы сюда матку вытащим? Посему, принял решение. Если не удастся открыть двери в те проходы, то будем их вскрывать вручную. Ивен останется здесь, на контроле. Вряд ли те двери сильно отличаются от той, которая ведет в отсек цилиндров. Вскрыть их реально, но, разумеется, не быстро. Ничего, пришлем команду дворфов, они вскроют. 47 день осени. День. Дармаир. Дом мастера Иллиуса. Словно дал ребенку другую игрушку. Это Саншин Иллиус думал про то, что утром принесли этот странный серебристый цилиндр. И пока Ринель Тейфал сам не пришел, мастер и одаренные из его группы чуть ли не облизали то, что по уверению Тейфала являлось источником энергии. Примерно через 2 часа пришел виновник торжества, вместе с тем здоровым парнем, местным. Вместе с ними пришла и Вентильвани и какая-то девушка. Мастер, улыбнулся Аринель, увидев, что цилиндр лежит на обеденном столе. «Вижу, вы уже все осмотрели, ну, а что нам еще делать, Аринель?» Усмехнулся Иллиус. «Работу вы у нас забрали, а у меня такие же, как ты, молодые и любопытные». Так что, это на самом деле источник, Хагвар, Аринель показал в сторону. Здоровяк сгрузил еще 2 цилиндра, которые нес на плечах у стены. Этот неисправный, пояснил Ари, а вот эти 2 вполне рабочие. И у меня есть просьба, 2 просьбы. Но сначала мне нужно знать, кто из ваших людей, мастер, допущен к пониманию, что мы исследуем. Я полагаю, мастер, произнес Ари, после рассказа про обстоятельства находки цилиндров, что эти источники питания, точнее, элементы питания, это стандартизированные источники, которые применялись на оборудовании древних. Они выдают энергию уровнем в 3 единицы, ровно такой же уровень в сети единения. Я отправил сюда один из неисправных, чтобы вы попытались понять, как он устроен. До перемещения портала еще 12 дней, а вам, как вы говорите, надо чем-то заниматься. Аринель, мне кажется, что лучше будет это осматривать где-то в специальном помещении, произнес Эллиус. Все же это очень значимый объект. Он не в единственном числе, мастер, ответил Ари. Так что можете не стесняться. Это раз. 2. Я бы хотел, чтобы ваши люди внимательно осмотрели пробойники маток. Ты думаешь, пробойники могут работать от таких элементов? Задумчиво спросил Саншин. Аринель развел руками. Мастер, не вам рассказывать, что мы натурально вслепую шарим, причем, похоже, ногами, ответил Тейфал. Но в любом случае, эти цилиндры будут включены в сеть единения. Мне нужно, чтобы Мелорны имели гарантированное питание. Питание, хмыкнул Эллиус. Забавный термин, и точный. И какая емкость у этих цилиндров? Пока не знаем, ответил Аринель. Вот этот, он указал на один из цилиндров. Мы питаем уже часов 12, добавил Тейфал, уровнем где-то 1-4, и он все еще принимает энергию. А вот это уже серьезно, сощурился Саншин. Уровень среднего кристалла, а сколько их всего? Мы насчитали 120 штук, ответил Ринель. По опыту, треть или даже половина может быть неисправна. Хм, даже 60 пусть и средних кристаллов, это очень хорошо, покивал мастер. А если учесть, что такая комната с цилиндрами есть у каждого западного Мелорна, произнес Ринель, то мотивация идти за горы уже вполне серьезная. Насколько я знаю, источники нужны не только единению, но и тем же дворфам. Тем более, если они будут вот такие, быстросменные, больше энергии, «Больше мастерских», — ответил Эллиус. «Насколько я знаю, дварфы уже давно лелеют планы восстановить мастерские на севере Пепельных гор, и для этого нужно понять, как делали такие источники», — подхватил Ринель. «Да, интересная вещица», — произнес Эллиус и встал из-за стола. Дом состоял из двух комнат, большой, где они сейчас находились, и маленькой спальни. Мастер подошел к цилиндрам, которые принес Хагвар. «Сразу видно изделия из другой эпохи», — произнес он, — «абсолютно одинаковые, то есть они делались много, массово, и вряд ли вручную». «Интересно то», — заметил Ринель, — «что пока цилиндр не заряжен, да и когда заряжен тоже, нигде, кроме контактов, энергия не ощущается. Мастер, пилится неплохо», — произнес один из молодых подопечных Эллиус, который держал в руках что-то типа небольшого шлифовального камня, формой, как наконечник копья. «Сходите в крепость», — произнес Эллиус, — «возьмите там в мастерской инструмент». «Да, мастер», — кивнул парень. «Ну, а пока это все происходит», — произнес Ринель, — «я бы хотел обсудить то, что мы нашли. Больше я пришел сюда для этого. Я помню, мастер, у вас пара учеников неплохо рисовали, и нужен будет тот, кто все запишет». «О, Ринель», — сощурился Эллиус, — «вижу, вы поняли важность фиксации результатов». «Ну, примерно так», — заговорил Ринель, стоя у листа бумаги, закрепленного на стене. На листе было изображено несколько прямоугольников. «Этот комплекс», — Ари постукал пальцем по листу. «Как правильно вы сказали, мастер, не штучный проект, и сугубо утилитарный. Добавлю еще, думаю, он создавался не с военными целями». «Почему ты так думаешь?» — с интересом спросил Эллиус. «Нет непосредственной защиты», — ответил Ринелли и уточнил. «Он проникновение. Мы вообще-то еле вошли», — вставил Эвен. «А если бы матка не пробила эти кольца, то, думаю, внутрь бы и не попали. Помнишь про проводники в стенах цилиндров?» — произнес Ари, показывая на верхнюю часть комплекса на рисунке. Эвен кивнула. «Это значит, что эти верхние цилиндры — часть комплекса», — продолжил Тейфл. «По логике, их нужно защитить. Если это военный объект, защита обязательно. Может, эти цилиндры и есть защита?» — предположила Эви. «Ну, тогда они отвратительно защитили», — произнес Ринель. «Матка пробила их одним выстрелом. Все четыре стенки». «Эви, нелогично. Защитные устройства не должны так себя вести. Матка имела последовательность для борьбы с Меллорном. Значит, они из одной эпохи. Я, кстати, все больше убеждаюсь в том, что стороны того древнего конфликта не имели военных». «Вот это интересно», — заинтересованно произнес Эллиус. «Почему ты так считаешь?» «Начнем с маток», — ответила Ринель. «Та, которая у нас в марке, высадила лес». «Да», — удивился Саншин. «Ах да, вы же тут давно, мастер», — усмехнулся Ари. «Да, та матка, которую мы повредили, потом начала высаживать лес, Эларинский лес, а затем анты, которые остались функциональны после сражения в марке, были перехвачены, хех, нашей маткой, и стали стаскивать трупы собратьев к этой самой матке, а та их начала поглощать». «Да, я это не знал, крайне любопытно», — потер подбородок Саншин. «Но продолжай, Аринель». «Функция высадки леса – это очень странная тема для боевой машины», — продолжил Тейфл. «А теперь вот этот Меллорн». Ари показал на рисунок. «Если бы его строил я», — продолжил он, — «я бы, первое, закопал его глубже. Второе, возвел над всем комплексом купол из реконера, толщиной шагов 30. Эвен, на последней стенке же луч матки уже явно иссяк. Так, внутри на противоположной стенке уже почти нет разрушений, значит, матка все же едва одолела ММ. Сколько это, 8 шагов толщины? Вряд ли те, кто строил Меллорны, не знали о мощности оружия маток». «Ну, матка стреляла два раза, это точно», — заметила Эвен. «Но вторым она, ХМ, если стреляла в тот же канал». «Не суть», — сказал Ари. «Я говорю о том, что не вижу ни защитных устройств, то есть пассивной обороны, ни, что самое важное, активных. Юниты – это не активные устройства отражения атаки. Это, скорее, бойцы укрепрайона». «А что ты понимаешь под активной обороной?» – спросил Эллиус. «Например, такие же лучевые штуки, как у матки», — ответил Ринель. «Кстати, про маток. Наличие только наземных бойцов – это полная ерунда. Если бы среди юнитов матки хотя бы треть была летающими, мы бы кончились очень быстро. Если маток, опять же, строил бы я, летающими было бы большинство юнитов. А это сразу обнуляется применение замков, нельзя иметь большие армии. Все, это был бы полный конец. И не только империи. Летающими юнитами можно запросто отследить местоположение всех Мелорнов. А у маток есть разные юниты, пробасил Хадвар. Да, Аринель кивнул. Тоже странность. Почему у части маток есть те слизни? И это матки только с равнины Айрат? До этого такие юниты Империи не попадались. Но, вот здесь была такая матка, со слизнями. И она тоже появилась на мощный источник энергии, как у нас в Марке. И какие выводы? Спросил Эллиус. Выводы? Нахмурился Аринель. Выводы такие. Та война в древности велась не военными. Изначально, по крайней мере, я постоянно натыкаюсь на моменты, которые с точки зрения ведения боевых действий выглядят глупо. Матки, Мелорны, такое ощущение, что это приспособленные для войны машины, которые предназначались совсем для другого. Например, западные Мелорны должны были производить сельскохозяйственных юнитов. Эвен посмотрела на Тейфала с недоумением. Эви, не строятся так военные объекты. Аринель снова постучал по рисунку. Для начала, зачем вообще именно такая конструкция? Гораздо проще и дешевле наделать антову тучу стытаев, которые разместить в горах. Естественная защита и пара-тройка управляющих модулей, которые вообще так закопать, что проще планету взорвать. Плюс ложные комплексы, но хорошо защищенные. И опять же, летающие юниты где? С обеих сторон, а сейчас у меня ощущение, что древние сельхозмашины сражаются с древними же ММ, горнопроходческими комплексами. Это ты про матки, уточнил Эллиус. Только что пришло в голову, ответил Ринель. Луч, наземные юниты, а те же тараны, это могли быть что-то типа вагонеток, руду вывозить к основному модулю. Рассуждая далее, я предположил, что в древности существовало как минимум 4 группировки. Одна работала с Мелорнами единения, вторая с западными Мелорнами, третья либо располагалась на Итарии, либо на Дейфосе, и четвертое, потомки которого ютятся в анклавах. Аринель, с недоумением произнес Эллиус. Какие анклавы? Ах да, улыбнулся Аринель и показал на Тайвару. Позвольте представить, мастер, Тайвара Гис. Она доказательство вашей теории планетарного портала. Тайвара прибыла к нам в Марку через портал с планеты Дейфос. 48 день осени, утро, около крепости Кристейр. Ночью шел снег. Пока шли от крепости до ямы, у Эвен стали подмерзать ноги. Сапоги все же не очень подходящая обувь для этих мест. В конце сапоги стали словно деревянные. Дроу, которые охраняли Тейфала, благоразумно надели на сапоги что-то типа меховых носок с толстой кожаной подошвой. Ну, они-то разбирались, что нужно для несения службы в снегу. В Эшмайне на перевалах тоже хорошо переметало. Все остальные пошли прямо, а Эвен и Аринель свернули в проломе, сделанной маткой, в бок. В стенах проводники, произнес Аринель, по всей высоте. Это еще Эвен в первую экспедицию увидела, что в стенках есть проводники. И для чего они, как думаешь? Спросила эльфийка. Ари усмехнулся. Он положил руку на стенку цилиндра. Не пропускает, констатировал он, спустя некоторое время. То есть, эти стенки что-то типа изоляции. Ты этого и ждал? Нетерпеливо спросила Эви. Да, кивнул Ари. Думаю, эти цилиндры что-то типа большого временного хранилища энергии. В смысле? Удивилась Эвен. Ну и как объяснять, что такое цилиндрический конденсатор? Именно такая идея пришла, а если быть точнее, вспомнилась Аринелю, когда вскрыли тот цилиндр Хаушу. Внутри него оказалось что-то типа свернутой ленты. Тогда Тари подумал про конденсатор. Вспомнилось, что они даже ленточными бывают. А потом и про цилиндрический пришло. Ну, помнишь, в цилиндре, ответил Аринель. Лента, внутри проводник, а снаружи изолятор. Мне кажется, что и это, типа того же, размышление такое. Есть некая цепь, сеть. Для того, чтобы в ней энергия была всегда одного уровня, в нее лучше включить кристалл каммонита. Если в цепь энергию подает одаренный, тогда кристалл будет забирать излишки. Нет, немного не так, это Мелорн может забрать. Лучше пусть одаренный, тогда именно источник питает, заметил Эвен, а потом уже с источника выдается в цепь. Да, так будет правильно, кивнул Ари. И теперь смотри, у нас 120 цилиндров, прикинь, все эти 120 источников, у которых будут разные параметры, нужен некий буфер. Вот, возможно, это и было таким буфером. И как он работал? Заинтересованно спросила Эларинны. Эви, я не строил это. Аринель описал пальцем круг над головой. Я лишь гипотезу выдал. Но если я прав, это опять же подтверждает, что Мелорны – не военные объекты. Один за другим исследователи спускались в нижние помещения. Вот настала очередь Эвен. сейчас уже не сами спускались, а просто обвязывались веревкой и вот так их опускали на пол внизу. Когда тельва не спустилась, Хагвар уже деловито разматывал ткань с цилиндров Хауш. Ему в этом помогала Тайвара. Аринелли о чем-то говорил с Сирусом. То есть, конечно, уже не Сирусом. Атмосфера насквозь рабочая. Как будто посещать Меллорн уже стало обыденностью. «Значит, говоришь, анты там будто спали?» — спросил Аринель. «Точно так, Эдриан общался с Тайфалом официально. На всякий случай. Да, его бывший противник, кажется, мстительностью не страдает. Но надо же понимать, любое сомнение будет трактоваться понятно в какую сторону». «Дверь с закругленными углами», — задумчиво произнес Ринель. «А по пути вам не попадались проходы с гладкими стенами?» «В смысле, рукотворные?» — уточнил Эдриан. «Нет, именно гладкими, как стекло», — произнес Тейфал. «Не припомню», — ответил Эдриан. «Ну, мы в любом случае сами посмотрим», — произнес Тейфал. «Ладно, сейчас будем работать так, как говорили». Эдриан кивнул, и Аринель отошел к люку. А к Эдриану подошла Надара. «Чую я», — произнесла негромко полуарчанка. «Нас после этого всего просто так не отпустит». «И это хорошо», — заметил парень. «Да», — удивилась Нада. «Лучше быть спецподразделением», — ответил Эдриан. «Чем штрафным, смекаешь? Ао, интриган», — сощурилась Надара. «Сразу видно из ареста. Хаушу заменили на полностью наполненную. Кстати, емкость цилиндра оказалась немногим меньше, чем у большого кристалла коммонита». «Значит, так», — заговорил Тейфал, когда перегородка убралась на место. «Сегодня задача вытащить все цилиндры. Эви, наблюдаешь за перегородкой». Второй наполненный цилиндр стоял рядом с Эларинны, и она кивнула на эти слова. «Ну, что?» — Аринель усмехнулся. «Давайте приближать будущее». Следующий день. Комплекс Меллорн. Аринель вместе с Тайварой и Эвиен встал на круг, и, точно так, как в храме памяти, диск поднял их. Хагвар сейчас находился в помещении наверху. Талия стояла на контроле около входа. Даяна и Кина стояли у двух из трех дверей. «Красиво», — прокомментировал Ари, когда они оказались в верхнем помещении. Он поднял светильник. Диаметром комната была шагов 20, высотой шагов 5, и оно уже было освещено светящимися прямоугольниками из белых линий, которые находились, висели в воздухе, в одной из сторон помещения. Прямоугольников было 9 штук, по 3 в ряд, размерами метр на 2. «В храме здесь со мной заговорила Атайоль», — произнес Эринель. «Что это?» — тихо спросила Эви. «Думаю, мы в помещении управления», — ответил Эринель. «Это было бы логично. Я видела похожие», — заговорила Тайвара. «Правда, на картинках. В командном зале было что-то такое же». Аринель кивнул, а потом сошел с диска и двинул в сторону панелей. Девушки последовали за ним. По панелям из света постоянно пробегали помехи. А когда Ари подошел, в помещении раздался хрип, бульканье. «Так, вот это очень похоже на изображение комплекса», — произнес Ари, показывая на один из экранов. «Так-так, ага, а это, надо полагать, стыты. И они серые. Значит, то, что не работает, серые». «Диск опустился», — произнесла Тайвара. Аринель посмотрел назад. «Действительно, диск снова ушел вниз. Тайви, с остальными связь есть?» — спросил Тейфал. Тайвара опустила забрало, разумеется, она была в своем доспехе, и через пару мгновений подняла обратно. «Все в порядке», — доложила девушка. «Но что нам с этим всем делать?» — заговорила Эвиен, смотря на панели. Вместо ответа Ринель протянул руку и коснулся панели пальцем, и тут же она из белой стала зеленой, а на ней было изображено 3 круга, один в другом. Во втором круге имелся прямоугольник, подсвеченный желтым, и это все было еле-еле видно. Аринель, чтобы рассмотреть, наклонился почти к самой панели. «Внимание!» — вдруг раздался четкий, громкий женский голос в помещении. «Да ан тебя сожри!» — выругался Аринель от неожиданности. «Внимание! Неиспро!» — и снова хрюканье. «Кто это говорит?» — Эвиен смотрела на потолок. «Система оповещения», — ответил Аринель. «Скорее всего, так же, как у наших Меллорнов устроено». Парень коснулся одной из серых полосок на внешнем круге. «По логике, это и должны быть двери». Полоска стала желтой, как и тот прямоугольник. «Тайвара», — произнес Эринель, — «спроси у Даяны, что там с дверью». Девушка опустила забрало. «Она говорит», — Тайвара подняла забрало, — «что дверь дрогнула, но лишь немного ушла вглубь». «Ага», — кивнула Эринель. «Значит», — он коснулся поочередно всех серых полосок, и его палец замер около той, которая была в самом внутреннем круге. «Так, это что здесь, получается?» — произнес он, оборачиваясь. «Тайвара, посвети туда». Четыре белых круга скользнули по стене и уперлись в дверь, уже знакомого вида, с закругленными углами. Так, Аринель коснулся последней серой полоски, и вскоре донеслось еле слышное клацанье. «Что-то мы еще, похоже, нашли», — произнес парень. Эвен оторвала взгляд от панели и посмотрела вслед Тайфалу, а тот, вместе с Тайварой, подошел к двери. Как будто он все знает, уже был здесь, мелькнула мысль у Тильвани. Коснуться пальцем, откуда он понял, как это работает. Возможно, ему сказала Атейоль, заржавела, произнес Аринель. Тайвара, толкни. Девушка подошла к двери, уперлась в нее руками. Раздался скрип. Ух ты, прокомментировала Ри. Дверь не открылась, она завалилась внутрь. Так, похоже, это жилой отсек, произнес Тайфал, заглядывая внутрь. Эвен подошла к ним и тоже заглянула через плечо Аринеля. Тайвара в этот момент опустила забрало. «Кинара говорит, что у нее открылась дверь», — сообщила девушка через пару мгновений. «Пусть проверит третью», — распорядился Ари, — «но внутрь не заходить. Вдруг там тоже перегородка какая-нибудь». Тайвара кивнула, одновременно опуская забрало. «Значит, здесь жили те, кто управлял этим всем», — негромко произнесла Эвен. «Эви, этот комплекс вряд ли нуждался в постоянном управлении», — ответил Тайфал. «Но, возможно, при каких-то работах тут жили те, кто обслуживал. Эвен, пойми, Мелорны, я, не говорим всей информации не потому, что нам не хочется, а потому что велик шанс, что ты ее не примешь, так как она будет сильно отличаться от того, к чему ты привыкла, к чему привык твой мозг, от той картины мира, которая является для тебя основой понимания мира. Но это не значит, что ты ничего не будешь узнавать. Просто это произойдет не в раз, а постепенно. Чтобы глиняная посуда не треснула после обжига, ее нужно остужать медленно. На самом деле, твое познание идет довольно быстро, потому что ты одаренная, а, значит, можешь работать мозгом гораздо быстрее. И, поверь, я уже пробовал говорить многое. Та, кому я рассказал, сравнимо со мной по уровню. Но даже она, даже узнав напрямую, не может этим осознанно оперировать. Информацию мало узнать, нужно еще ее встроить в свое мировоззрение. Она, это наверняка Саманта. Но есть еще и Хагвар, который, определенно, тоже знает очень много. Какие-то обломки, произнес Ари, заглядывая в комнату. Подняв повыше светильник, он вошел внутрь, ступая по упавшей двери. Эвен вошла следом. Да, похоже, Тайфал прав. Это походило на кровати. Четыре кровати. Чем еще могут быть эти невысокие прямоугольные возвышения? Аринель, пройдя комнату насквозь, подошел к еще одной двери, полуоткрытой. Он взялся за край, потянул. Из двери посыпалась какая-то труха, но она открылась. Ари выглянул через нее, выставив за дверь руку со светильником. «А вот это еще интереснее», — произнес он. «Что там?» — спросил Эвен. Аринель еще открыл дверь, но та, сдвинувшись на ладонь, встала. И сколько Тайфал не пыхтел, больше не двигалась. «Дайан, с тобой», — буркнул он и боком прошел в проем. Эвен последовала за ним. «Осторожнее», — произнес Аринель, когда Тильвани вышла из двери. Вышли они в тоннель, который шел вниз, и на круглой площадке возле двери лежал скелет, причем, наполовину погребенный под каменными обломками. Тайфал посмотрел вверх. «Ага, а вот и штатный выход, похоже», — произнес он. Вверх шел круглый колодец. «Тайвара, посвети», — Ари посмотрел на девушку, вышедшую вслед за ними. Тайви запрокинула голову, направив лучи двух нашлемных фонарей вверх, и где-то на высоте шагов 60, лучи уперлись в препятствие. «Когда-то был выход», — прокомментировал Ринель. «Тайвара, пусть Даяна с Киной сюда идут, а ты иди, постой около тех панелей, на всякий случай». «Видела, что я делал?» «Да», — коротко ответила девушка. Тайвара ушла, а Эвен присела около скелета. «Интересно, от чего точнее, почему он упал?» — пробормотала Эларинны. «Больше интересно, откуда?» — заметил Ари. «Вы же на поверхности ничего не нашли?» «Абсолютно», — помотала головой Эвен. «Никаких строений, только ту железную трубу. Значит, то, куда ведет этот колодец», — произнес Тайфал, — «не на поверхности. Так, если прикинуть, мы сейчас еще под верхними цилиндрами». Эвен некоторое время молчала. «Мы тут все смотрим за тем, чтобы потом на других все это применить?» — спросила девушка. «Конечно», — ответил Ари. «Другие-то Мелорны, возможно, придется штурмовать». Эви что-то заметила. Она наклонилась поближе. «Посвети сюда», — произнесла она. «Что-то нашла». Тайфал поднес светильник поближе. Эвен откинула один камень, другой. «Такой же», — произнесла девушка, показывая черный кристалл. Они прошли по тоннелю шагов 15, как он немного расширился. Точнее, они вышли в более широкий тоннель. И в этом тоннеле, тоже круглом, кстати, вот оно, Тейфл похлопал по маговоду, который шел по стене тоннеля. Точно такому же, какие они видели возле Халейкалана. И такими же была сделана сеть единения, только толще. Этот был диаметром около половины шага. Основное питание, продолжил Ари. А мы идем, надо полагать, к магистральному кабелю. Кина, тут знаки, посмотри. Кинара подошла ближе. Мне выдалось, что тут написано 32, Ре, ответила девушка. Так, Ре, это у древних длина чуть больше шага, задумчиво произнес Ари. То есть впереди шагов 40. Ладно, идем дальше. Небольшой отряд продолжил спуск. Получается, все западные Меллорны тоже соединены сетью? Негромко спросила Вен. Было бы странно, если так не было, ответил Трифл. У нас такая сеть есть, а за горами нет, а ведь наш, скажем так, участок, похоже, был позже сделан. Почему ты так думаешь? И, похоже, недоделан был, добавил Ари. А может, сеть строили сразу на всей планете? На всей? Снова удивилась Ивен. Вспомни, что Тайвара рассказывала про Дейфос, заметил Трифл. Там вся планета изрыта. То есть на Ириминуме повторяли то, что делали на Дейфосе. У меня все больше складывается впечатление, что Ириминум изначально был либо незаселенной планетой, либо вообще неживой. Матки высаживают лес. А если предположить, что западные Меллорны – это комплексы по обслуживанию леса, то Альянс складывается. Матки – это что-то типа машин терраформинга. Пока думал над этим, пришла мысль. А что если Ириминум все же был заселен, но агрессивной фауной? И матки нас воспринимают именно как эндемиков, которых нужно уничтожить. Или, например, им задали такую последовательность. Тогда интересно, какую последовательность задали западным Меллорнам. Шагов через 50 они вышли в другой тоннель, который шел почти перпендикулярно первому. Тоннель шел в обе стороны. Развилка, да, произнес Ринель. Так, сегодня мы тут остановимся, а завтра будем разбираться. Они стояли не на полу тоннеля. Они вышли на что-то типа галереи, которая шла по боковой поверхности тоннеля, в двух шагах от пола. А сам тоннель был диаметром где-то шагов 15, и в нем находились опять маговоды. Два огромных маговода, диаметром в 3-4 шага. Аринель подошел к краю, коснулся перил ограждения. «Осторожнее, они насквозь ржавые», — произнес парень. Он огляделся. «Не зря ехали», — произнес Ари. «Не зря». Глава 15. 50. День осени. Утро. Крепость Кристейр. С утра неплохо подморозило, и что-то заклинило в подъемном механизме моста. Поэтому, выходящим наружу пришлось стоять и ждать, пока справится с неисправностями. «Ты хочешь запереть себя и свой отряд вот в таких крепостях?» – спросил Ринель. Он и Эдриан Стинфос стояли немного в отдалении от остальных. «Не отряд?» – ответил Эдриан. «Я, Маиса Норти, Надара Стамина. Остальные, у них более легкие проступки. Поэтому они хотят вернуться. А ты не хочешь?» поинтересовался Аринель. Эдриан нахмурился. «А мне некуда», — ответил он. «Мою историю ты знаешь. В Империи мне, мягко говоря, будут не рады. А таким способом шансов кем-то стать будет больше». «Хаэм, разумно», — произнес Аринель и потер подбородок. «Ну, когда-то же надо начинать использовать голову», — криво усмехнулся Эдриан. Аринель подумал. «Тогда вы трое», — произнес он. «После пишите проткусу Нунтиары. В них укажете меня в качестве распорядителя. Я же правильно помню, вы не штрафники уже?» «Да», — кивнул Эдриан. «А сегодня пойдете вон, с Хагваром», — Аринель показал на здоровяка. Хок, великан набернулся, а потом пошел к ним, хрустя льдом. «То, что вы увидите», — продолжил Трифл, — «является государственной тайной. После вы, хотите или нет, будете изолированы от широкой общественности. Вы уверены?» «Точно так», — твердо ответил Эдриан. «Ну, что же», — Аринель посмотрел на подошедшего Хагвара. «Хок, вот, три добровольца. Под гриф». «Гриф, наверное, это какая-то клятва», — подумал Эдриан. А Хагвар смотрел его хмурым взглядом. «Позже. Комплекс Меллорн. Среднее помещение». «Не верю я ему», — заявила Талия, смотря на Эдриана, Маису и полуарчанку. Двух первых она отлично знала. «Доверять ей не нужно», — заметил Ринель. «А мне все равно понадобится команда, которых, скажем так, будет не сильно жаль». Талия посмотрел на Ари. «Мне кажется», — произнесла девушка, — «что я тебя все же неплохо узнала. Тебе будет жалко даже этих просто так на смерть посылать». «Разумеется», — кивнул Ари. «Но если встанет выбор, лучше их, не так ли? Перед этим, разумеется, подготовив». «А зачем вообще нужна такая команда?» — это спросил Эвен. Аринелли ответил не сразу. «Понимаете», — произнес он, — «наконец, все равно будут такие люди, которым нужно ходить по краю, которые оступились и им нужно дать шанс, или просто такие, которым нравится убивать. Нужно и таким дать дело, где они будут не преступниками, а пусть и безумными, но героями. А конкретно Сейрус будет вывеской». «Ага, я поняла», — хмыкнула Талия. «Типа, империя может наказывать, но может и награждать. Даже таких». «Именно, Ти», — кивнул Ари. «Свобода воли. Мы не можем и не сможем сделать всех одинаковыми. Разумные разные, и таковыми должны оставаться. А задача тех, кто управляет, найти дело для каждого, или устранить угрозу». Аринель вздохнул. «Проще было Сейруса послать, конечно», — добавил он. «Но тогда нахрена я титул ношу? Ладно, приступим». Аринель, Эвен и Даяна подошли к первой из намеченных дверей, одной из трех, которые Ари открыл в комнате наверху. Эта дверь в блок номер 2 открылась почти полностью, поэтому с нее и решили начать. Возле Хауши сегодня стояла одна из дроу. Хагвар, Тайвара, Кинара и Дриан со своими двумя пошли в тот коридор с кабелями. Талия находится сейчас в комнате управления и для контроля за комплексом, и в качестве мобильного резерва, и охранения, чтобы из кабельного коридора никто не прибежал. Даяна прошла в помещение первой. Ари и Эвен смотрели из коридора. «Чисто, наконец», — доложила Даяна. И Ари с Эвен тоже прошли внутрь. Короткий коридор, шагов 15, и они попали в небольшую комнату, опять круглую, а в середине комнаты находился цилиндр стального цвета, в обхвате где-то с метр, и высотой в 2, на постаменте, который, вот удивление, тоже были цилиндрическим, но диаметром раза в 3 больше цилиндра, высотой около метра. «Знакомая конструкция», — заметила Ринель, ставя светильник на постамент. «Да», — кивнула Вен. «Похоже». Ари посмотрел вверх. Потолок был метрах в 5, и там он увидел такой же формы, как постамент, выступ. От него к цилиндру шел кабель, довольно толстый, толщиной в 2 руки. Возле выхода стояла массивная фигура в доспехе. Глухое забрало шлема тускло блестело в свете светильника, а двое, молодой мужчина и женщина, оба с золотыми волосами стояли возле цилиндра, перед которым стоял светильник, а другая сторона комнаты находилась в полумраке. «Такое ощущение», — произнес парень, — «что здесь должно было стоять что-то больше». «Почему ты так подумал?» — спросила эльфийка. Голоса звучали гулко, словно в пустом зале. «Подумалось, зачем делать постамент настолько больше?» — ответил парень. «Обслуживать же неудобно. Возможно, была другая надобность», — предположила Эларинны. «Да запросто», — согласился парень. «Я не вижу секций. Похоже, тут немного другая все-таки конструкция». «Милорд», — раздался негромкий и какой-то словно неживой голос. «Кина на месте. Хагвар, пошли дальше». «Хорошо», — кивнул парень. «Доклад каждые 10 нунсов». «Точно так». Эларинны в это время, взяв светильник, пошла с ним вокруг цилиндра. «Никаких швов, щелей», — бормотала она, внимательно рассматривая. Ее что-то заинтересовало. Она остановилась, поднесла светильник ближе к цилиндру, потом нагнулась, а затем и вовсе забралась на постамент, встав на колени и что-то разглядывая внизу, около цилиндра. «Ари», — заговорила Вен, разгибаясь. «А вот это», — девушка похлопала по металлу. «Похоже, это кожух или типа того», — продолжила она. «Смотри». Аринель тут же подошел ближе. «Вот, видишь, щель», — показала Тильване. «И это щель между». «Вижу, вижу», — кивнула Аринель. «То есть это вниз должно уехать», — рассуждая логически, произнесла Эвен, так и стоя на коленях. «Если нет энергии, а добраться до внутренности надо, прям, как сейчас», — сощурился Аринель. «Думаешь, это как-то механически должно работать?» «Надеюсь», — хмыкнула Эвен и, вздохнув, добавила, «иначе нам придется пилить эту железяку». «А давай не будем», — поморщился Тейфл. «Сама не хочу», — ответила Тильвани. «Давай искать». Когда они спустились вниз, Эдриан понял, по какой причине Тейфл говорил про государственную тайну. Сначала странное помещение, с круглыми дырами в стенах, потом та комната, со светящимися панелями, и это, коридор с маговодами, и да, знакомые двери, со скругленными углами. Вот, значит, что заинтересовало Тейфала в рассказе про дверь, найденную в горе. «Тайвар и я идем впереди», — сказал Хагвар. «Вы ходили по тоннелям. Любое сомнение, сразу говорите. «Точно так», — вытянулся Эдриан. «Завязывай», — веско произнес Хок. «Мы в одном отряде. Тайвара, ты тоже поглядывай. Не тупим, нам отсюда выйти надо». «Командир», — голос Надары был совсем слегка ироничным. «А вот эти штуки зачем?» Полуарчанка показала на три металлических снаряда от стреломета, который Хагвар нес за спиной. «На будущее», — спокойно ответил Хок. «О таком надо спрашивать до. Я одаренный. Считайте, что с вами идет стреломет. Подождите». Айдриан соединил рассказы про оборону Кристейра с этими словами. «Так это вы убили Тарана?» Парень потыкал пальцем вверх. Хагвар молча кивнул. Надара подняла брови, но промолчала. И только Айдриан открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, как Хагвар покачал пальцем. «Все, пошли, некогда болтать», он показал направление. «И после тоже болтать не рекомендую. С этим парнем Эвиен», Парадокс уже не испытывала смущения. «Возможно, это из-за того, что она знала, сколько у него женщин. А Ринель Тейфал в этих делах уж точно совсем не новичок. Поэтому, когда они были так близко, рассматривая это отверстие на постаменте, Эви не переживала за то, как это со стороны выглядит. Похоже, вот для чего он нужен». Ари достал из кармана черный граненый стержень. «Тот самый, который Тильвани и нашла. Ну, вставляй тогда». Нетерпеливо воскликнула Эви. Ари головой покачал. «Госпожа Тильвани, от вас я такого не ожидал», со вздохом произнес Тейфал. «Странные, конечно, у вас особенности». «Что?» Не поняла Эвиен. «Не знал, говорю», произнес Ринель, вставляя стержень в отверстие. «Что тебя заводит развалины?» «Тейфал, опять эти твои плоские шутки», поморщилась Тильвани. «Ну, и?» Стержень вошел наполовину и встал. «Может, повернуть надо?» Ари попробовал покрутить, но это не удалось. «Или нажать сильнее?» Эвиен надавила ладонью. Раздался щелчок. «Да, дверь подержи, вдруг закроется», крикнула Ринель. Даяна тут же скользнула к двери, а Эвиен назиралась. А стержень раз и ушел полностью в постамент. «Ну, если что, второй есть», пробормотал Тейфал. «Милорд, Талия говорит, что это помещение стало черным», сказала Даяна. «Что-то мы сделали», констатировала Ринель. «Стоять», скомандовал Хагвар, поднимая кулак, продублировав тем самым жест идущей впереди доспешницы. «Кстати, вторая осталась позади, и это было разумно. Кто знает, что там с той стороны тоннеля. Они двигались, кстати, в сторону побережья. Поэтому и выбрали это направление первым». Светильники тут же затушили. Доспешница, чуть согнувшись и держа у плеча свое оружие, двинулась вперед. А вот Хагвар. Тут Эдриан невольно позавидовал. У них такой роскоши никогда не бывало, чтобы в отряде был одаренный, который может поставить щит. Маиса и Надара в этот момент повернулись назад и тоже смотрели поверх самострелов. Сам Эдриан стоял в готовности, как схватить самострел, так и выхватить клинок. И неважно, есть ли прямая угроза. Тоннели в горах Биертайр дисциплине очень хорошо обучают. Вот доспешница остановилась, а потом жестом подозвала остальных. «Так, что тут у нас?» – произнес Хок, опускаясь на колено и ставя на пол светильник. А на полу лежал ящик, черный, из какого-то странного, матового материала, углы скругленные, высотой по колено Эдриану, где-то сантиметров 70, длиной в полтора шага около метра, и шириной, как в высоту. «Хаэм», – произнес Хагвар, постукав по ящику. Звук был не металлический, да и видно было, что это какой-то другой материал. Хок попробовал его поднять. «Довольно легкий», прокомментировал он, подняв предмет без особых усилий. «Ладно, на обратном пути заберем, идем дальше». Светильники снова сделали потусклее, чтобы свет не бил в глаза. Потолок и другая стена вновь растворились в темноте. Только идущая впереди доспешница проверяла и то, и другое. Но ей-то проще, у нее свет направленный. «Эх, нам бы такую экипировку тогда», снова, со вздохом, подумал Эдриан. Внешняя защита опустилась, и перед Аринелем и Эвиен предстал. Немного не такой, как у Меллорнов единение, блок. Там был цилиндр, разбитый на ячейки, а здесь сразу внутренности оборудования. «А, тут вот как», произнес Ринель. Он начал узнавать. «Вот это, скорее всего, дополнительный источник. Как и уединение, практически труха. Вот основная коммутационная шина. У Меллорнов на нее приходит кабеля извне. И здесь было так же. Вот и кристаллы», произнес Ари, показывая на вертикальный ряд из 8 цилиндров, диаметром с ладонь и длиной около 3 ладоней. «У Меллорнов единения точно в таких же цилиндрах заключены логические кристаллы. Ну, что же, Эви», произнес Тейфал, «основная цель нашей здесь работы достигнута». Эвиен же, чуть ли не внутрь голову засунув, осматривала цилиндры. На трех огоньки горят, заметила она. Надеюсь, именно на этих кристаллах есть последовательность для работы с атмосферными блоками, вздохнула Ринель. Так, думаю, раз оболочка опускается ключом, то сначала по этому блоку отработаем. Снимем кристаллы, деловито отозвалась эльфийка. Эви, у нас нет вообще никаких запчастей к нашим мелорнам, ответила Ринель. Мы вытащим все, что сможем. И давай сначала посмотрим, может это можно целиком снять. А Влас пролезет, с сомнением оценила размеры блока Ларинны. В притирку, ответил Тейфал. Но должно, но кристаллы, все-таки, да, давай сразу снимем. Кристаллы у мелорнов снимаются просто. Чуть нажать, повернуть против движения светила, против часовой стрелки, и цилиндр вместе с кристаллом в нем можно снимать. Что-то я не подумал, какой-то же ящик надо, произнес Ринель, принимая последний кристалл, который ему Эвиэн подала. Он разложил кристаллы в ряд, на постаменте. Так завтра возьмем, ответила Эларинны. Ты знаешь, произнес Тейфал, у меня как бы это сказать, паранойя. Я хочу эти кристаллы сразу забрать. Эвиэн с удивлением посмотрела на парня. Вот это, добавила Ри. Вообще-то, ниточка, на которой не только Мелорны, но и вся империя подвешена. Точнее, это дополнительная ниточка. Вот здесь, три кристалла точно рабочие. А это значит, что я смогу заменить неисправные у Атейоль. Еще у Карвейоля надо заменить, заметила Эвиэн. Вот именно, кивнула Ринель. Я буду дергаться, если их тут оставлю. Заберем с собой. Эвиэн хмыкнула, несколько неожиданно. Всегда такой непрошибаемо уверенный, Тейфал вдруг заволновался. Забавно. Смотри, похоже, корпус крепится к постаменту вот тут, произнесла Эларинны. Видишь, это похоже на болты. Аринель посмотрел, куда показывал Эвиэн, и покивал. Нужен инструмент, произнес он. Завтра возьмем. Вот и конец пути, произнесла Надара. Тоннель был полностью перекрыт завалом. Эти здоровые черные трубы, которые шли рядом с галереей, были смяты массой земли и камней. Сейчас посмотрим, произнес Эдриан. Он достал факел. На железную ручку была насажена труба, в которую засунут пропитанный маслом фитиль веревка. Эдриан опустился на колено, положил факел на пол и стал высекать над ним искры из камня. Глухо, сказал Эдриан, пройдясь с факелом вдоль всего завала, и пламя при этом ни разу не колыхнулось. Видимо, завал длинный, но он странный какой-то. Почему? Спросил Хагвар. До него нет трещин, ответил парень. Ни на полу, ни на стенах. Словно взяли и точно в этом месте обрушили потолок. Ну, что это не естественный обвал, это ожидаемо, заметил Хагвар. Тайвара, сколько мы прошли? Мы должны быть в шагах в 200 от моря, ответила та. То есть дальше просто ничего нет, произнес Хагвар. А что-то, видимо, до того было. Ладно, возвращаемся. Вечер того же дня, когда они вернулись в крепость, то, по приказу Тейфала, Эдриан, Маиса и Надара переселились в другую казарму, в ту, где сейчас находились Дроу. Риан, заговорила Надара, когда они, с вещами, вышли из прежней располаги, оставив за спиной растерянных бывших сослуживцев. Теперь уже очевидно, что бывших, а, значит, отряда Эдриана Стимфоса более не существует. Завершился период в жизни, период, на котором можно было столько раз умереть, а ничего не почувствовалось. Словно они лишь сменили тоннель. «Что?» – откликнулся Эдриан. «А мы все правильно сделали?» – спросила полуарчанка. Парень усмехнулся. «Невесело. Помнишь, Маиса?» – произнес он. «Там, в академии. Ты меня спрашивала то же самое?» Девушка посуровила лицом и кивнула. «И я тогда солгал», – негромко произнес Эдриан. «Тебе, остальным. Но прежде всего, самому себе. Сейчас скажу так. Я не знаю, правильно или нет. Но то, что наша жизнь не будет прежней, за это я могу ручаться». Под их ногами то хрустел лед, то чавкало. Поддувал холодный ветер, щипал за щеки морозец. «А ты теперь, Надара», — добавил Эдриан, — «да и Маиса, если забеременеете, то у вас уже будет уверенность, что все будет нормально». «Я тебе так надоела, что ли?» — хмуро спросила полуарчанка. «Все меня куда-то отправить хочешь? Надо, не начинай». Поморщился парень. «Я вообще не про это». «А про что?» Эдриан поудобнее переложил мешок, который тащил на плече. «Схема простейшая», — произнес он. «Надо мелькать на глазах у начальства, если хочешь куда-то вылезти. Тебя должны, банально, знать, кто ты такой, на что способен. Ко всяким важным делам ставит только знакомых. Даже если туповат, но исполнительный, тебя пристроит. Эдриан, негромко произнесла Маиса, а нас же вряд ли во дворец направит. Конечно, кивнул парень, придется. Эдриан нахмурился. Кровью доказывать, продолжил он. Поэтому, я и хотел идти один. Я же сказала, никуда не уеду, упрямо произнесла Маиса. Теперь уже поздно, Маиса, спокойно ответил Эдриан. Теперь мы, действительно, уже никуда не уедем, по своему желанию. Короче, влетели по самую задницу, оскалилась Надара, да и похрен, в первый раз, что ли, мастерская крепости Кристейр, против лома, а точнее, зубила и кувалды, как известно, приемов маловато, вот и запоры на этом чемодане поддались, а если быть точнее, корпус сломался, Хагвар, который применил универсальную отмычку, отложил инструменты, а Ринель поднял крышку ящика, какой-то инструмент, произнес он, в чемодане, действительно, лежали какие-то штуки, похожие на инструмент. Наверное, какой-то ремонтник бросил, заметил Хагвар. Они тут были одни, с охраной из двух известных дам, конечно. На откинутой крышке были закреплены три черных прямоугольника, а в самом ящике, разделенном на два отсека, побольше и поменьше, лежали очень похожие на инструменты предметы. О, Аринель выудил что-то, похожее на головку звездочку с рукоятью. Похоже, это для тех болтов, которыми блок к постаменту крепится. Инструмент лежал в большем отсеке, а в меньшем какие-то бруски черные, квадратные в сечении, толщиной в два пальца и длиной с ладонь. Ари покосился на Хагвара. Ладонь среднего человека. Значится, что, заговорил Ари, вот эти бруски и эти штуки. Он показал на крышку. Надо отправить отдельно, продолжил Тейфал. Возможно, единение знает их назначение. На флешки похожи, заметил Хагвар, кивая на бруски. Может, ключи какие-нибудь, выдвинул версию и Аринель. У единения есть одна последовательность, к которой неплохо бы доступ получить. А ведь местные, произнес Хагвар, с этим бы вряд ли разобрались. Да, согласен, кивнул Аринель. А ты чего вдруг об этом заговорил? Он отошел в сторону, подхватил лежащую на столе тряпку. Хагвар же закрыл ящик. Место навевает, ответил он. И еще, интересно, а мы тут только вдвоем? Про кого-то еще, если он или она в империи появится, мы быстро узнаем, ответил Ринель. Я через Берриуса протолкнул, что нужно о таких разумных, которые необычные, сразу сообщать наверх. Залегендировал это так, что такие люди могут быть скрытыми сильными одаренными. А Берриус сообщит мне, на этом фоне еще и тему с поиском талантов стали двигать. А если не в империи, произнес Хагвар, а на том же Дейфосе, например, ага, например, у этих серых, произнес Ари. Знаете, Андрей Иванович, в этом смысле, нам, да, Фиолетово, у нас-то с вами выбора нет, что серые, что зеленые человечки, нам родину надо беречь и защищать. Хагвар согласно кивнул, с усмешкой. Кстати, произнес он, Тайвара тему с перетаскиванием анклавов сюда приняла, осознанно, уточнила Ринель, сама мне описала, как это видит, ответил Хок, что Ириминум станет хорошим местом для людей, этаким большим анклавом. И у них даже есть что-то типа легенд по этой теме. Ну, а тем, кто там воины, разведчики, для них просто изменится место отдыха между выходами. Ну, а если главные в анклавах не полные идиоты, добавил Ари, то должны сообразить. Ресурсы рано или поздно закончатся. Их жизнь – это медленное угасание. А кто первый решится, добавил Хагвар и усмехнулся, тот успеет к самому интересному. 52 день осени. Утро. Около крепости Кристейр. Даяна тащила с собой специальный деревянный ящик, а у Аринеля на плече висела сумка, в которой позвякивал инструмент из того самого чемодана. И накануне был демонтирован тот блок, который открыли первым. Теперь запакованный в деревянную опалубку, блок, оказавшийся на удивление тяжелым, дожидался своей отправки в Эйла, вместе с пробойником. Или, если не получится, только с частью цилиндров Хауш. Когда открывали дверь в блок номер 3, то Даяна, похоже, что-то сломала. Треск раздался и дверь, открывшись со скрипом, перекосилась и опустилась углом на пол. В кабельный коридор вчера не ходили, занимались исключительно блоком. Пока его вытащили, даже Хагвар утомился, хотя он своей силищей подъемный кран напоминал. «Чисто», — доложила Даяна, пройдя в комнату с блоком. «Только, тут что-то с блоком не то. Что такое?» Аринель тут же пошел к комнату. Когда Тейфал вошел, он замер на входе. «Апа», — произнес он, нахмурившись. «Что? Что там?» — спросил Эвен. «Ао». А перед ними предстала картинка. Кабель, который должен был идти сверху, его не было. а сам блок был полуоткрыт, и внутри него было почему-то черно. Аринель снял с плеча сумку, поставил ее около стены. Хаэм, Аринель, дойдя до постамента, поднял валяющийся на ней черный комок. Парень понюхал его, посмотрел наверх. «Похоже, кабель оплавился», — произнес Ари. Он забрался на постамент, встав на носки, заглянул внутрь полуоткрытого блока. «Похоже, тут мы мало что сможем добыть», — произнес Аринель. «Интересно, чем это его так?» Он схватился за край кожуха, попробовал его опустить. Тот слегка поддался. «Да, помоги», — попросил Ари. Девушка забралась на постамент и тоже схватилась за кожух. Раздался скрип, скрежет, и Аринель с Даяной едва не упали, когда кожух резко провалился вниз. «МДА», — протянула Вен, а внутри блока такое ощущение, что там костер разжигали. Все было закопченным, выгоревшим. Оплавленные проводники и что-то еще непонятного вида. Аринель, присев на корточки, тоже заглядывал внутрь. «Кристаллы вижу», — произнес он, — «но что-то мне подсказывает, что они вряд ли исправны. Похоже, этот Мелорн поэтому так странно функционировал», — заметила Вен. «Скорее всего», — согласился Ари. «Но интересно, как это случилось? Энергия, даже если ее много подать, такого...» Тейфал замолк, впав в задумчивость. «Как будто», — пробормотал он, — «перенапряжение. Но как сюда-то попало? Откуда?» Хаэм, продолжая сидеть на корточках, он потер подбородок, как раз теми пальцами, которыми только что щупал внутри блока, и поэтому немедленно сделал себе испанскую бородку из копоти. «Дератон деквитер», задумчиво произнес Ари. «Но каким образом?» Он посмотрел наверх. «Эви, ты случайно не знаешь, какими формулами пользовался Дератон деквитер?» спросил Аринель. Девушка посмотрела удивленно. «Я только знаю, что такой был и что он сюда дошел», ответила она. «Надо будет уточнить», заметил Ари. «Ладно, давай снимем тут кристаллы. Вдруг какой-нибудь все же рабочий, и пойдем в первый блок». Эдриан смотрел на эти светящиеся панели и вспоминал те летающие корабли. Тогда ему казалось, что вот оно, развитие, прогресс. А теперь он стоит в строении древних. И если корабли Сирусам дали, то сюда разумные пришли сами. Перед панелями стоит Талия Аванти. Вздорная девчонка, у которой в голове были побрякушки и шмотки, теперь является воином, которому доверяют такие штуки. Но даже это Дариана не так задевало. Больше всего Надара, Маиса. Они обе уперлись в том, что хотят быть с ним. Не с наследником Сирусов, а с простым легионером, бывшим штрафником. А ему плевать, что Надара полуарчанка. Настолько, что он даже не думает об этом. И как-то меркнет перед этим прошлое, наполненное балами, красивыми нарядами. Кажется яркой, но пустой оберткой. Тогда в груди не было этой уверенности в себе, лично в себе, и в тех, кто стоит за спиной. Когда ты был счастлив, тогда или сейчас, с гербом рода на груди, или сейчас, с нашивками на плечах. «Что?» — спросила Надара, поймав на себе взгляд Эдриана. «Да ты знаешь», — хмыкнул парень, — «приспичило мне». «В смысле? Прям по-большому, что ли? У меня другая нужда», — широко ухмыльнулся парень. «Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?» «Эдриан Стинфас Кантас Сирус, граф Кантас, сын герцога Демиона Сируса и его наследник, довольно высокий, поджарый, неплохо развитый физически, явно знающий, что делать по обе стороны меча молодой аристократ, весьма не глуп, приятной наружности, одевается со вкусом, дорого и стильно. Единственный его серьезный минус перевешивал все плюсы. Он был хитер и изворотлив, в том смысле, что эти его качества, даже будучи скрываемыми, принцессе было видно, а значит лежат в числе прочего, в основе характера. Никогда не вступает в прямой спор, всегда уступает, едва намечается какой-то острый момент. При этом совершенно определенно имеет амбиции и не желает оставаться на вторых ролях, то есть склонен к действиям за кулисами и способен на подлость. «О, смотрите, колесник принцессы», — сказала Мариан. Мимо их корабля действительно сейчас проплывал небольшой колесник, темно-синего цвета. На флагштоке трепетил фиолетовый флаг со знакомым гербом, летящей птицей, а на носовой палубе стояла платиновая блондинка и пижонистый парень. Эдриан только и успел моргнуть, когда стоящая перед ним юная магесса вдруг осела на землю и на лицо парня брызнула наотмашь кровью. Сирус на мгновение застыл, а потом резво отступил за угол здания. «Командор!» — подскочил к нему Зайрус. «К Мелорну не пробиться. Не знаю откуда, но тут эльфы». Он кивнул на убитую магичку. «Они тут и были», — рявкнул в ответ Эдриан. «Просто слишком долго собирались, и они успели прийти. Все, уходим, иначе нас тут задавит. Сейчас Велакрус отойдет от формулы. Но Мелорн, неуверенно начал Зейрус, эту битву не выиграть, так бывает, Симон, произнес Сейрус, играя желваками. Выпускаем Дира и уходим. Ты будешь должен взять все на себя, произнес Демион Сейрус, чтобы матери с сестрами не попали под суд, и Герион тоже, если сможет выйти. Конечно, кивнул Эдариан, выпитив подбородок. Это передашь Алестис. Демион Сейрус положил рядом с сыном массивную тубу для документов. Лично кому-то из них, сам понимаешь, вы все казнены, холодно произнес Берриус. У вас более нет родовых имен, вы их потеряли вместе с честью. У вас нет семей и детей, вы все умерли. Но я, лично я, буду встречать новых подданных империи, после мук их рождения. Эдариан поднял взгляд, из-под лобья посмотрел на Берриуса тяжелым взглядом. До новой встречи, Эдариан, сухо добавил глава Промири. Что же, похоже, мы все же встретимся. Старик, шаркая ногами, из темноты башни на стену вышла фигура. Растрепанные седые волосы, рваная одежда, хотя скорее, это были клочки, кое-как скрепленные между собой. Но взгляд женщины был пристальным. Выйдя, она посмотрела на север. Ее губы скривились в презрительной усмешке. «Я дождусь», — зло произнесла она. «Дождусь. Теперь я знаю, знаю». Ее взгляд скользнул по знакомому, надоевшему пейзажу. Два исполинских конуса матки. Одна, ближе к стене, около озера. У нее не было верха. И вторая, подальше, с трещиной сверху и донизу. Была еще и третья, ее отсюда было не видно. И она недавно куда-то перемещалась. «Знаю», усмехнулась женщина. «И жду».